Вагоны начали как-то дергаться, замедляя ход. Поезд останавливался. «Черт, сглазил», — сказал Шубин. Он представил себе, как машинист, увидев какое-то препятствие или почувствовав неладное, потому что не освещен вокзал и не горят светофоры, начал срочно тормозить. Он остановит состав вот-вот, потом скажет своему помощнику: «Свяжись со станцией, что у них там приключилось, чего не отвечает, никто им не ответит». Видно было, все как медленнее тянутся мимо вокзала вагоны, и вот поезд остановился. А сейчас машинист прыгнет на землю, вот он упал, вот его помощник спускается к нему, чтобы узнать, что случилось. «Все, что все? Ничего, это я про себя. Сколько времени прошло? Пойду посмотрю, что там со Спиридоновым. Ты останешься здесь?» «Нет, только не здесь, а лучше к дежурной пойду». У стола дежурной Спиридонова не было. Милиционера тоже. «Где Коля?» «Коля!» – позвал он. Тот не откликнулся. Лампа была у Спиридонова. Шубин ожидал увидеть ее свет, как только опустился напролет ниже, но в холле второго этажа было темно. «Куда же он отправился? Неужели вниз?» «Сергей Иванович!» – позвал Шубин. Шубин вспомнил о зажигалке. Сошел еще на несколько ступенек, остановился. Не исключено, что желтый туман поднялся на площадку и Спиридонов попался. Зажигалка горела ровно, но свет ее был очень слаб. Шубин присел на корточки внизу. Насколько доставал свет, тумана не было. Шубин спустился еще на две ступеньки вниз, снова посветил. Так он добрался до второго этажа, не обнаружив тумана. Он выпрямился. Слабый свет падал через окно. На столе стояла бутылка из-под водки, пустой стакан. Шубин прислушался. Из коридора донесся какой-то неясный шум. Хлопнула дверь. Шубин окликнул: «Сергей Иванович!» Кто-то громко выругался. Шубин выскочил в коридор. Там, в дальнем конце, он увидел свет. На полу стояла керосиновая лампа. Возле нее дверь в номер была раскрыта, и в дверях возились какие-то темные фигуры. Шубин побежал к свету. Там дрались. Невнятные гулки в темноте, всхлипы, удары, возгласы. Когда Шубин подбежал ближе, раздался тонкий, будто детский крик. Один из драчунов упал. «Стой!» — кричал Шубин. «Стой, я говорю!» Еще один человек старался подняться, перебирая руками по стене. Третий побежал к Шубину. «Уйди!» — кричал он на бегу. «Не пускай, не пускай!» — кричали от открытой двери, и Шубин узнал голос Спиридонова. Шубин кинулся навстречу бегущему. Тот махнул рукой, но не удержался от встречного удара. Что-то звякнуло о пол. Человек упал, откатился к стене, но тут же поднялся и, прихрамывая, побежал дальше. Второй, согнувшись, бежал следом. «Нет, не Спиридонов. Этот был тонок и невысок. Держи же! Черт тебя дери!» Спиридонов лежал там у двери, царапаясь, рвался прочь. Шубин мгновенно вцепился в убегавшего, повис на нем. Человек вырвался из объятий Шубина. Тот побежал за ним. «Нет, не догнать. Он молодой и очень испуган». «Ты куда?» — это был голос милиционера Коли. Он раздался сверху. Милиционер стоял на лестнице, подняв керосиновую лампу. Шубин успел увидеть искаженное дракой, отчаянием, плоское лицо. И тут на площадку выбежал, держась за бок второй, тот, за которым бежал Шубин. «Стой, стрелять буду!» — крикнул Коля. И оба беглеца, ничего не соображая, думая только о спасении, кинулись по лестнице вниз. «Туда нельзя!» — закричал Шубин. «Вы что?» — снова раздался стон. Глухой мягкий удар тела о пол. И еще один удар. «Все», — сказал Шубин, — «идиоты». «Чего же они?» — сказал милиционер. «Не понимают?» «Теперь поздно рассуждать», — Шубин сказал. «Дай лампу». «А что там случилось?» «Что-то со Спиридоновым». Он взял лампу и первым пошел по коридору. Коля шел сзади и задавал пустые вопросы. «Слушай, а кто они?» «Ты их пугнул? А ты их рассмотрел? Здешние или пришли?» «Откуда пришли?» — огрызнулся Шубин. «С крыши?» Спиридонова они увидели не сразу, потому что между ними и им была полоса огня. Керосиновая лампа в драке упала, керосина в ней оставалось мало, но достаточно, чтобы пятнами занялся в коридоре грязный палас. «Еще пожара нам не хватало!» — крикнул Шубин. Он начал топтать пятна огня. От них сыпались искры. Шубин высоко поднял лампу, чтобы в нее не попадали искры. Милиционер тоже принялся было протаптывать дорожку дальше. Было дымно, палас отвратительно вонял. «Потом!» — крикнул Шубин. Он перепрыгнул через полоску огня и наклонился над Спиридоновым. Тот полусидел, прислонившись к стене, закрыв глаза, прижав толстые крепкие пальцы к боку. Пальцы были темными от крови. «Сергей Иванович!» — позвал Шубин. «Что с вами?» Спиридонов ответил, еле шевеля губами. «Пырнули, суки! У них нож был!» Милиционер продолжал утаптывать очишки огня. «Я думал, что сгорю!» — сказал Спиридонов. «Больно?» — спросил Шубин. «Нет, не больно, тошнит». «Это от дыма», — сказал милиционер. «Давайте посмотрю, что там». Спиридонов с трудом, как сосна, приоткрыл маленькие светлые глаза. «А ты умеешь? Нас учили первую помощь оказывать», — сказал Коля. «Тогда оказывай». Шубин с милиционером помогли Спиридонову лечь на спину. Милиционер задрал пиджак и рубашку, чтобы увидеть рану. «Эй», — сказал Спиридонов, — «огонь-то опять пошел». Шубин поднялся и принялся топтать проклятый палас. «Ну и что?» – спросил Спиридонов. «Как говорится, жить буду?» «А черт его разберет», – сказал Коля. «Рана небольшая, только не знаю, какая глубокая. Это у них пером называется». «Черт меня дернул», – сказал Спиридонов. «Я услышал, что они тут шуруют, удивился. Думаю, ну кому придет в голову шуровать в такое время?» Я решил, что, может, кто из клиентов решил свои вещички наверх вытянуть. А они? Слушай, живодер, ты можешь пальцами не лазить? Больно же? Еще микробы занесешь. Шубин осмотрелся. Кое-где палас еще тлел. Водой бы его полить. Товарища надо наверх отнести, сказал милиционер. Спиридонов натужно кашлял. Он снова схватился за обнаженный грязный бок. И видно было, как кровь течет сквозь пальцы. «А может, не трогать меня?» – спросил Спиридонов. «Нет», – принял решение Шубин. «Сюда газ в любой момент может проникнуть. И дымно. Вы не дотащите, только замучаете». Палас дымил, дышать и в самом деле было трудно. Милиционер пропал за пеленой дыма. «Мы на одеяле», – сказал он. «Я из номера возьму». Он отыскал дверь в номер. Споткнулся обо что-то, выругался. Спиридонов застонал. «Паршиво», — сказал он. «Черт знает что», — сказал Шубин. «В самом деле грабители. Неужели в такое время они бывают?» «А почему нет?» — сказал Спиридонов. «В такое время грабить сам шик. Сбежали они?» «Сбежали», — сказал Шубин. «Зря вы их не поймали. Они же на других этажах этим займутся». «Нет, они вниз побежали». «Ясно. Значит, сильно мы их пугнули, черт». «Больно. Знал бы, не сунулся. Ты понимаешь, я думал, кто из клиентов?» Спиридонов замолчал. Он тяжело и быстро дышал. Появился милиционер. Он тащил за собой одеяло. В дверях опять натолкнулся на чемодан, который, видно, бросили мародеры. И Шубин с равнодушным отстранением понял, что это его чемодан. Хороший, купленный в Кельне и совершенно ненужный. Они перетащили тяжелого, как камень, Спиридонова на одеяло. Потом пришлось оставить его и снова топтать леющий палас. «Ведра нету», — сказал милиционер. «Сейчас отнесем его к лестнице, там народ позовем с ведрами. Потушим». Они поволокли одеяло по коридору. Оно рвалось из рук, выламывало своей тяжестью пальцы. «Здорово вы, мужик», — сказал милиционер. «Теперь сам жалею», — сказал Спиридонов. «Осторожно, черти». Пока не дотащили его до лестничной площадки, Шубин выбился из сил. Еще шаг, и сердце лопнет. Он отпустил одеяло и сказал милиционеру. «Погоди, я сейчас». Только сейчас он сообразил, что милиционер так и не оставил лампы. Тащит одеяло одной рукой, лампа в другой. Упрямо. Шубин поднялся по лестнице. Ему казалось, что он бежит. А дыхания не хватало, ноги были ватными. У стола сидели только Эли с дежурной. Они о чем-то разговаривали. Эли резко подняла голову, услышав шаги и дыхание Шубина. «Что случилось? Спиридонов ранен. У вас аптечка есть?» Шубин не дошел нескольких ступенек до этажа, стоял, держась за стену. «Должна быть», — сказала дежурная. «Сейчас поищу». «Нам нужен доктор и мужчина, чтобы поднять его сюда. Где все?» «Кто выше перешел, кто в номере сидит», — сказала дежурная. «Беги по номерам», — сказал Шубин Элли. «Ищи доктора или сестру. Ну, кого-нибудь ищи. И мужиков зови. Где Гронский с его шестеркой?» Шубин прислонился к стене. Не было сил сделать хоть шаг. Элли бежала по коридору, барабанила в двери. И слышно было, как она спрашивает. «У вас доктор есть? Там человека ранило. А мужчины есть? Надо помочь. Ему бы следовало подняться этажом выше и сделать то же там, но ноги не слушались». Дежурная сказала. «Вот аптечка. Я думала, куда ее сунула? Вчера еще видела, а кажется, в нижний ящик. Голова садовая». Шубин запрокинул голову и закричал в пролет лестницы. «Если там есть доктор, пускай спустится на третий этаж. И мужчина, чтобы поднять раненого. Иду, иду», — послышалось сверху. Быстро спускался старик, который читал Евангелие. Он нес лампу. За ним шел командировочный. «Вы доктор?» — спросил Шубин. «Нет, но я хотел бы помочь». Шубин открыл коробку из-под ботинок и высыпал ее содержимое на стол. Аспирин, таблетки от кашля, йод. Он взял с собой только рулон ваты. Внизу было дымно. Милиционер сидел на корточках возле Спиридонова и поддерживал его голову. Спиридонов глухо стонал, в горле булькало. Шубин взглянул вниз и увидел, как желтая мгла, как бульон, заполнивший чашку до краев, подступила к самой лестничной площадке. Вот-вот начнет переливаться через край. Остальные этого не заметили. Шубин дал Спиридонову ком ваты, и тот, окровавленный рукой, приложил его к боку. Когда тащили Спиридонова к лестнице, Шубин покрикивал: «Выше держи, выше!» Он боялся, что провисшее под тяжестью Спиридонова одеяло коснется желтого тумана. Пролетом выше их встретил Гронский с толстой Верой. Гронский помог тащить Спиридонова. Вера испугалась, что Спиридонов рассердится на Гронского. Она шла рядом с одеялом и повторяла: «Все обойдется, у вас замечательное здоровье. Ну как же вас угораздило?» А когда Спиридонова втащили, толкаясь и делая ему больно, первый из номеров, Гронский протиснулся к Спиридонову и укоризненно сказал: «Ну как же так неосторожно, Сергей Иванович?» Спиридонов не отвечал. Он закусил губу, по подбородку текла струйка крови. Элли отыскала среди постояльцев медсестру. Они выгнали из комнаты всех, кроме милиционера Коли, который помог им раздеть Спиридонова и закрыли дверь. Тогда Шубин вспомнил о пожаре. Он стоял в холле, вокруг возникли люди. На шум пришли, кто сидел по номерам. «Кто пойдет со мной на второй этаж?» — спросил Шубин, нарушив ожидательное молчание. Никто не назначал его заместителем Спиридонова, и тем не менее ждали именно его слова. «Я пойду», — ответил старик, который читал Евангелие. «Мы постараемся быстро посмотреть, что там творится. А остальные срочно, понимаете? Срочно ищите ведра, миски, что угодно. Надеюсь, вы понимаете, что значит для нас пожар». Снизу через лестничную клетку тянуло дымом. «Я пожарный щит там видел», — сказал молодой грузин в кепке. Его звали, кажется, Руслан. «Огнетушитель есть». «Это самое лучшее», — сказал Шубин. Он колебался, сказать ли о желтом тумане или промолчать, ведь испугается, но паузу уловили окружающие. «А что, что?» — спросил кто-то из темноты. «А вот что, газ добрался до площадки второго этажа. Предупреждаю, площадку проходим быстро, не задерживаться». «А если до ног дотронется?» — спросил женский голос. «До ног, надеюсь, не опасно, очень надеюсь, но гарантировать ничего не могу. Мы все тут равны. Впрочем, давайте договоримся. Мы проходим к пожару. Если опасности нет, то вы не спускаетесь. А если есть, тогда нужны будут добровольцы». Вокруг молчали. И в этой внезапной тишине послышались гулкие быстрые шаги. Из темноты выскочил Руслан. Он нес огнетушитель и багор. «Я же говорил», — сказал он. «Спасибо», — сказал Шубин, протягивая руку. «Багор возьми», — сказал грузин. «Огнетушитель сам буду использовать. Я инструкцию читал, а ты не читал». «На площадке газ». «Ты идешь?» — обиделся Руслан. «Иду». «Значит, я иду. Ара?» «Тогда вам не надо», — сказал Шубин старику. «Прошу, не указывайте мне, что надо, что нет», — тихо сказал старик. Шубин не стал спорить. Он взял с собой лампу, оставив холл третьего этажа в темноте. Лампа была последней, если не считать той, что горела в номере, где лежал Спиридонов. Перед площадкой второго этажа Шубин остановился. Грузин и старик ждали сзади. Здесь было много дыма. Как Шубин не вглядывался, он не понял, поднялся ли еще желтый туман. «Не видно?» – спросил сзади Руслан. «Я пойду», – сказал Шубин. «Подождите», – сказал старик. «Я вас буду держать за руку. Если вам, не дай бог, станет дурно, я вас вытяну». «Спасибо, не надо», – сказал Шубин, но руку протянул. Пальцы старика были сильными и прохладными. «И я возьму», – сказал Руслан. Он спустился на площадку, ничего не случилось. «Пошли», – сказал он. Так они прошли площадку, держась за руки втроем. Дальше было так дымно, что свет лампы проникал метра на два, не больше. «Я включу огнетушитель», — сказал Руслан. «Рано», — сказал Шубин, — «до очага метров 20, не меньше». «Может, и меньше», — сказал Руслан. Они прошли еще метров 10 и близко услышали треск настоящего пожара. «Плохо дело», — сказал Шубин. «Было куда теплее, чем на площадке. В лицо дуло горячим ветром. Сквозь дым пробивались оранжевые блески». «А теперь не рано», — сказал Руслан. Он перевернул огнетушитель. Он действовал по инструкции. Шубин подумал, что по закону подлости огнетушитель должен быть неисправен. У него же в руке был багор. Бессмысленное оружие для борьбы с пожаром в гостиничном коридоре. «Я пройду по номерам», — сказал старик. «Зачем? Надо всюду включить воду. Пускай течет». «Номера заперты», — сказал Шубин. «Эх», — сказал Руслан радостно. Огнетушитель дернулся в его руке, и пенная струя рванулась вперед. Шубин надеялся почему-то, что дым отступит, но струя пены смешалась с дымом, а тот не отступал. Дышать было невозможно. Глаза резало так, что трудно было их открыть. Старик ударил ногой в дверь. Дверь открылась, а старик скрылся в темноте. Стало слышно, как зашумела в ванной вода. Этот звук перекрыл треск пожара и шипение огнетушителя. «Погоди!» – Шубин схватил Руслана за руку. «Ты все истратишь!» «Понимаю», – сказал тот и скрылся впереди в тумане. Старик вышел из номера. Он нес большой белый ком. «Я намочил полотенце», – сказал он, – «чтобы легче дышать». Он вытащил из кома одно, и Шубин благодарно замотал им лицо. Показало, что лучше. «Эй, геноцвали!» — крикнул он. «Возьми противогаз!» Из дыма возник Руслан. «Какой противогаз?» — крикнул он. Шубин протянул ему мокрое полотенце. Сзади раздался крик. «Вы где?» — это бежал командировочный, унес ведро. «Мы вас не дождались», — сказал он. «Что делать?» «Вон там открыта дверь», — сказал старик. «Там течет вода». «Понятно», — сказал командировочный. Рядом появился еще человек. «В дыму не разберешь, кто». Он тоже ринулся в номер, где текла вода, столкнулся в дверях с командировочным. Командировочный тут же от двери силой плеснул водой вперед. «Огонь дальше», — сказал Шубин. «Без вас знаю», — крикнул командировочный, и снова исчез в номере. «Простите», — сказал старик, — «вы не будете так любезны помочь мне отойти немного». Старик стоял у стены, запрокинув голову, и глаза его над белым полотенцем были мутными. «Вам плохо? Сейчас пройдет». «Ведра ни у кого нет?» – спросили рядом. «Возьмите багор», – сказал Шубин. Он помог старику выйти в холл, что с трудом удалось сделать, так как навстречу бежали люди. В дыму и темноте они налетали друг на друга. Подняв лампу, чтобы обойти человека, который не мог разойтись с ними, Шубин узнал милиционера. Милиционер добыл где-то большой таз. «Коля», — обрадовался Шубин, — «как там Спиридонов?» «А кто его знает, лежит?» «Ладно, возьми лампу и постарайся как-то организовать людей», — сказал Шубин. «А то, боюсь, они только мешают друг другу». «Слушаюсь», — ответил милиционер. Шубин в полной темноте вывел старика в холл. Но и тут задерживаться было нельзя. Из-за дыма трудно дышать. Вокруг были крики, метались люди. И Шубин подумал, что пожар был для них делом понятным и даже спасительным, потому что очень страшно было сидеть в тишине и чего-то ждать, когда в любой момент можно подойти к окну и увидеть мертвых людей на площади. Люди бежали на пожар со стервенением, но без страха, потому что пожар был бедствием объяснимым. И всем было известно, что пожар можно потушить. Шубин помог старику подняться этажом выше. Дыма было много и здесь, но, по крайней мере, можно было дышать. «Есть тут кто живой?» – спросил Шубин. «Я на месте», – ответила дежурная, и Шубин различил ее силуэт за столом. «Где-то было кресло», – сказал старик, отцепляясь от Шубина. «Как вы себя чувствуете?» «Лучше, спасибо вам», – сказал старик. «Я уже сижу, так что вы можете заниматься своими делами». Шубин перевел дух, сердце еще билось, ноги еще бежали. Надо было сообразить, что делать дальше. «Вы идите, не беспокойтесь», – неправильно истолковал его колебания старик. «Сейчас скажите, а вы кто по специальности?» «Почему вы спрашиваете?» «Вы читали Евангелие?» «Нет, я не священник, я пианист. Я здесь на гастролях. Моя фамилия Володеевский. Не приходилось слышать?» «Простите, я плохо разбираюсь в серьезной музыке». «Меня мало кто помнит», — сказал старик. «Я всю жизнь подавал надежды, но не больше. Но очень приятно, когда кто-то говорит мне: как же, слышал. Неужели это вы?» «Я к вам еще подойду», — сказал Шубин. Он обернулся к дежурной и добавил: «У вас там в аптечке есть что-нибудь от сердца?» «Не надо», — сказал Володеевский, — «я уже принял нитроглицерин». Шубин пошел к Спиридонову. Дверь в номер была закрыта. Он постучал. «Войдите», — сказала Эля. Шубин закрыл за собой дверь, чтобы не просачивался дым. На столике у кровати горела керосиновая лампа. Эля сидела на стуле, держа Спиридонова за руку. Тот лежал на спине, глядя в потолок. Одеяло ровным и пологим горбом покрывало его живот. «Это ты, Шубин?» – спросил Спиридонов. «Ну как там?» «Горит», – сказал Шубин. «Но прибежало столько добровольцев, что, может, и обойдется». «Если начало гореть как следует, нам не потушить», – сказал Спиридонов. «Глупо получилось». «Почему глупо?» Элли поднялась со стула. «Ты садись», – сказала она. «Хочешь, я тебе воды принесу? Только из-под крана». Эля все еще была в его Аляске. «Слушай», — вспомнил Шубин, — «там в кармане банка с растворимкой. Разведи мне холодной водой». «Хорошо», — сказала Эля. Она ушла в ванну. «Я боюсь, что помру», — сказал Спиридонов. «Еще чего не хватало». «Ты думаешь, что я молодой?» — сказал он. «Я же на фронте был. Я рано смотрелся. Этот гад меня глубоко пронзил. Слишком глубоко. А они остановить не сумели. Перевязали, все сделали, а она идет. Я уж руку держу под одеялом, чтобы кровь под себя подгребать. Чего людей беспокоить?» «Нет, так не будет», — сказал Шубин, словно отменял приговор. «Дурак ты», — сказал Спиридонов. «Может, я этого заслужил. Пожар почему?» «Потому что я с дуру сунулся куда не следует. Лампу опрокинул. Если погибнете, проклинайте меня». «Вы хотели как лучше?» «Я всю жизнь хотел как лучше, а получалось не как лучше. А знаешь, мне лучше помереть как бы на боевом посту. Я не шучу». «Шубин, я же понимал, чего Громоздкому надо. На повышение, в Москву. Он старался вторую очередь. Пустил без очистных и отрапортовал. А я знал, что здесь липа. И про общественное знал, и про митинг. Все знал. И дал понять Громоздкому, что не замечаю. Даже вони не замечая, в которой люди жили». Думал, что обойдется. Мне же тоже рапортовать, уже министру. А я уже пенсионный возраст прошел. Сечешь? Если не выполним, мне уходить. А я еще сильно, у меня работать охота была. Да что тебе говорить? Я и в Москву тебе не дал звонить. Помнишь? Шум воды в ванной прервался. В кране заурчало. Ну вот, сказал Спиридонов. Что? Не сообразил Шубин. Я все ждал, сказал Спиридонов. Это же должно было случиться. Вода? Конечно. Там же насосная станция. Не из колодца же. А я все думал. Как вы начали пожар тушить? Вот и конец. Конец. Спиридонов будто играл этим словом, произнося его все невнятнее и тише. В комнату вернулась Эля. Вода кончилась, сказала она. Тогда плохо, сказал Шубин. Если они пожар потушить не смогли, не зная, куда и бежать. Юра, сказала Эля. Что? Я люблю тебя. Надеюсь, у тебя еще будет в жизни немало поводов сказать это. Я правда тебя люблю. Спиридонов застонал тонко и тихо, будто ребенок. Надо будет тащить его на крышу, сказал Шубин. Мысль эта была просто ужасна. Эля не могла понять, что значит тащить Спиридонова. «Почему на крышу?» «Это наш единственный шанс», — сказал Шубин. «Вниз нельзя, это мгновенная смерть. А если уже поднялась тревога, то ищут на крышах». «На вертолетах ищут?» «Наверняка. И пожар не сразу туда доберется». «Господи, как я неубедительно говорю», — подумал Шубин. «Я должен говорить, чтобы Эля мне верила. И сейчас будут другие люди, я тоже должен говорить им твердо, чтобы они верили». Шубин подошел к окну. Окно в том номере выходило на пустые крыши домов, на мертвые улицы и зарево пожаров. Шубин поглядел на часы. Еще нет трех. Всего 3 часа прошло. Эля стояла рядом с ним, осторожно касаясь его плеча. «Эля», — сказал Шубин, — «я хочу попросить тебя об одной вещи». «Да». «Ты не согласишься быть моей женой?» «Ты с ума сошел? Я никогда в жизни не был так серьезен. Ты для меня самый близкий человек на земле». «Ой, ты для меня тоже. Митька и ты». По коридору кто-то бежал, остановился у двери. Громко спросил. «Здесь?» Далеко невнятный голос дежурный ответил. «Здесь». Дверь распахнулась. Это был милиционер. Грязный, в саже. Он с порога закричал. «Воды нет. Вода не идет». «Знаю», — сказал Шубин. «Но там горит. Весь этаж горит». «Значит, не успели», — послышался слабый голос кровати. «Что делать?» Шубин вздохнул. «Никуда не деться». «Будем выводить людей на крышу», — сказал он. «Сколько-то времени у нас есть. Давай зови всех людей снизу. Пускай поднимутся. Проверьте по номерам, чтобы никто не остался. Я сейчас приду». «Слушаю», — сказал милиционер. «Правильно, Юра». «А сам придешь сюда. Вронского позови». «Нет, лучше того грузина с огнетушителем. Будем поднимать наверх Спиридонова». Шубин показал на кровать. «Не надо», — сказал Спиридонов явственно. «Лишнее дело. Я умер». «Иди», — сказал Шубин. «Сейчас». Милиционер громко затопал по коридору. Эля отошла к кровати, посмотрев. Шубин увидел, что простыня одеяла мокрая от крови. Кровь течет на пол. «Сергей Иванович», — позвал он. Спиридонов не откликнулся. «Он кровью истечет», — сказала Эля. «Вижу, перельют. Надо скорее его поднимать. А там мороз». «Какого черта ты сомневаешься?» — закричал Шубин. «Нельзя сомневаться. Если мы будем сомневаться, то останемся в мышеловке». «Да», — сказала Эля робким голосом. «Прости, ты прав. Эля, ты думаешь, что я сказала про женитьбу только потому, что у нас так получилось?» «Нет». «Я верю тебе, Юрочка», — сказала Эля. «Ты не беспокойся, я тебе, конечно, верю». По коридору снова затопали. Вошел милиционер, за ним Руслан. Руслан был черен, весь от кепки до пяток. Тот еще топтался в дверях. «Отнесем Спиридонова наверх», — сказал Шубин. «Нужно 6 человек, он тяжелый». «Сейчас подойдут», — сказал Руслан. Зубы и белки у глаз у него были белые. На кого же он похож? На шахтера, конечно же, на шахтера. «Как там пожар?» — сказал Шубин. «Горит», — сказал Руслан. «Красиво горит». «Нельзя понять», — сказал Коля, — «там дым». Дым проникал в номер, потому что дверь была открыта. Все толпились в махонькой прихожей. «Заходите», — сказал Шубин. «Беремся за углы матраса и двое посередине». Спиридонов молчал. Эля наклонилась, попробовала пульс. «Не задерживай», — сказал Шубин. «И захвати все одеяла, сколько можешь. Его надо будет закутать». Спиридонова ни до крыши не донесли. Сначала пришлось остановиться между 4-м и 5-м этажами. Спиридонов начал биться, будто хотел вырваться. Он ругался, но невнятно. Непонятно было, чего он хочет. Эля, которая захватила с собой графин с водой, старалась его напоить. Он не пил. Потом вдруг перестал биться, замолк, вытянулся. Но еще не умер. «Шубин», – прошептал он. «Шубин, ты здесь?» «Я здесь, Сергей Иванович». «Прости, Шубин», – прошептал Спиридонов. Все замолкли, чтобы было слышно Шубину. Спиридонов быстро, мелко дышал. Потом заговорил снова. «Бойся Гронского, он выживет. Ему надо будет это дело покрыть, нейтрализовать. Понимаешь? Ты скажи. Меня нет, а ты скажи, только осторожно. А жена моя проживет. Ты паспорт мой возьми». И вдруг он замолчал и перестал дышать. Сразу. Они стояли вокруг и ждали чего-то. Эля поставила графин на пол и пригнулась к его лицу. Слушала. Потом наклонилась еще ниже и прижала ухо к груди. «Молчит», — сказала она. Шубин увидал, что глаза Спиридонова полуоткрыты. Он положил ладонь ему на глаза, и веки послушно сомкнулись. Лоб Спиридонова был горячим. «Все», — сказал милиционер. Мимо них проходили люди, обходили, поднимаясь наверх, некоторые несли вещи. Они старались не смотреть на лежащего человека и ничего не спрашивали. Шубин ощутил усталую тупость проходивших людей. Уже не страх, а усталость, когда все равно. «Поднимем его», — сказал Шубин. «Ты что, совсем дурак?» — удивился Руслан. «Зачем мертвого таскать? Ему здесь лежать хорошо». Он натянул одеяло на лицо Спиридонова, и они пошли наверх на крышу. На крыше уже было много народу. Некоторые принесли одеяло и кутались в них, сидя на чемоданах. Другие стояли или ходили, вглядываясь вдаль, смотрели в небо, откуда должно было прийти спасение. Говорили тихо. «Старик», — вдруг вспомнил Шубин. «Старик там сидит». «Где?» — не поняла Эля. Но дежурная по этажу поняла. Она стояла рядом, закутанная в одеяло, которое капюшоном свисало на глаза. «Помер старичок. Вы ушли, а он помер», — сказала она. «Я точно знаю». «Почему вы знаете?» «Потому что он со стула упал». «Я слушаю, со стула упал, а он помер. Инфаркт, наверное». «Не надо, не ходи туда», — сказала Эля, — «он все равно умер». «Все помрем, грехи наши», — сказала дежурная, — «никто живой не останется». Шубин подумал, чего-то не хватает, чего-то ожидаемого, и понял, молчит колокол в церкви. «Возьми куртку», — сказала Эля. «Не надо, мне не холодно». «Возьми, у меня одеяло есть». «Вернусь тогда, возьму». «Ты куда? Тут старик умер. Я сама видела». Шубин увидел Гронского. Он стоял у края крыши, за ним шестерка плотников и две толстые женщины. Они были одеты. Значит, было время одеться. Шубин понял, что он давно уже не видел Гронского. И он не обгонял их, когда несли Спиридонова. Значит, он поднялся сюда раньше. Гронский стоял, приложив к кондатровой шапке руку в перчатке, и смотрел вдаль, как моряк, ожидающий встречи с землей. Шубин хотел было сказать ему, что Спиридонов умер, но потом передумал. Если сам не спрашивает, значит, забыл о начальнике. Вспомнит. Подул ветер. Это хорошо, ветер нужен. Зачем? Голова работает с трудом. Ветер нужен, объяснил он себе терпеливо, чтобы разогнать газ. И тогда мы все выйдем из гостиницы. Газ улетит, и мы выйдем. если, конечно, огонь не отрежет нам путь. «Коля!» — позвал он. «Пошли вниз!» «Пошли!» — сказал Коля, святой человек. «Зачем?» «Посмотрим, где огонь, и можно ли выйти из гостиницы». «Я с вами пойду», — сказал Руслан. «Здесь холодно». «А выйти нельзя», — сообщил милиционер, спуская за Шубиным по лестнице. «Там газ». Было темно, приходилось идти, придерживаясь за стену. «Ветер», — сказал Шубин, — «если станет сильнее, он разгонит газ». «Ветер есть», — сказал Руслан. «Еще какой». Спиридонов лежал на площадке, и Шубин, проходя, не удержался. Поднял его уже похолодевшую тяжелую руку и постарался нащупать пульс. Руслан и Коля молчали и ждали. «Пошли», — сказал Шубин. Но они смогли добраться только до третьего этажа. Там уже был такой дым, что не выйдешь даже в холл. Снизу доносился громкий треск. Огонь пожирал нижние этажи. Шубина охватил ужас от ненадежности существования, от того, что огонь пытается выгрызть низ гостиницы, и скоро, очень скоро, он подточит ее, и крыша со всеми людьми, и Элли, и он, все рухнут в оранжевое пламя. Шубин даже забыл, что хотел найти старика Володиевского. «Плохие дела», — сказал Руслан. «Поднимемся на четвертый», — сказал Шубин. Там они подошли к окну, что выходило на площадь. Луна спряталась, стала куда темнее, и небо светилось меньше. Площадь порой скрывалась за клубами дыма, что рвались снизу. Клубы мешали смотреть. «Что хотите?» — спросил Коля. «Хочу понять, есть ли ветер на площади?» Он вглядывался в прорывы, в дыму, стараясь угадать, в каком состоянии газ. Ему казалось, что желтая мгла завивается смерчиками. «Нет, наверное, он-то хочет это увидеть». Что видит. «Погляди», — сказал он Коле. Милиционер и Руслан прижались к стеклу. «Поехала», — сказал Руслан. «Точно говорю, поехала». «Кажется, гонит», — сказал Коля. «Только не знаю, хорошо это или плохо». «Почему?» — спросил Руслан. «А потому», — рассудительно произнес милиционер, — «что ее может гнать еще больше, чем раньше. Тут думаешь, что ее отгонит, а ее может пригнать». Это была здравая, хоть и грустная мысль. Дым валил все сильнее, площадь появлялась лишь в редких просветах. «Пошли наверх», — сказал Шубин. «Все ясно». На крыше мало что изменилось, лишь возросло напряжение. Многие столпились у края, заглядывая вниз, показывали пальцами. Шубин понял, что надежда на то, что ветер, который не спадал, отгонит газ, овладела всеми. Элли подбежала к Шубину. «Разгоняет», — сказала она. «Ты знаешь?» «Хорошо бы скорее», — сказал Шубин. «Горит уже третий этаж». «Не может быть», — прошептала Эля. Она сразу все поняла. Высокий столб дыма поднялся над крышей. Порывом ветра его бросило на людей. Кто-то закашлялся. Испуганно вскрикнула женщина. Поднимавшийся ветер подавал надежду на спасение. Черный дым напомнил об опасности. Шубин смотрел вдаль, к реке, к заводу. Зарево пожара на текстильной площадке достигло реки, и Шубин мог поклясться, что видит не ровную желтую гладь, а клубы тумана, гонимого ветром. «Надо спускаться», — сказал кто-то. Гронский пошел к выходу с крыши. Шубина он обошел, словно не заметил. За ним потянулась толстая Вера с приятельницей. Сзади шагал шестерка плотников. «Вы хотите спускаться?» – спросил Шубин. «Я там только что был. Горит уже третий этаж. Вы не пройдете». «Не поднимайте паники», – брезливо сказал Гронский. «Мы намочим полотенце и пробежим». «Вы забыли, что воды нет?» «Притворяется он, что ли? Или обезумел?» «Как так нет воды?» Гронский подобрал брыль и нахмурился. Шубин понял, что Гронский на крыше давно. Он сюда поднялся еще до пожара, чтобы первым увидеть спасательные вертолеты. «Воды нет давно», — сказал Шубин, понимая, что его слушает несколько десятков человек, готовых ринуться за спасителем Гронским. «Вы сгорите, это не лучшая смерть». «Не может быть», — сказал Гронский, забыв следить за своим голосом. Оказалось, что в действительности он у него куда выше, чем полагают окружающие. «Три этажа уже сгорели», — сказал весело Руслан. «А вы, гражданин, пока мы пожар тушили, по крыше гуляли, да? Самое интересное пропустили. Ничего, скоро крыша внутрь упадет, как фанерка в печку». «Пускай он замолчит», — закричала толстая Вера, кутаясь в норковую шубу. «Запрети ему говорить». «Он совершенно прав», — сказал Шубин. «Но мы еще не погибли. Есть еще время спастись». Вокруг поднялся гомон. Трудно было всех перекричать. Надо было успокоить людей. «Как? Только не паника». «Тише, тише!» — закричал шестерка плотников. «Не мешайте товарищу Шубину!» «Опасности нет, мы все спасемся, если вы будете молчать и слушать меня». Когда Шубин начинал фразу, он еще не знал, чем ее закончит. И в середине фразы, до примитивности простая, мысль пришла в голову. И в самом деле был шанс. «Да тише вы!» — закричал Гронский. Породистое, собачье величие его лица превратилось в оскал, словно лицо потеряло все мясо. «Успокойтесь», — сказал Шубин негромко, хотя хотелось кричать. «Мы можем спастись только в случае абсолютной дисциплины, полного самообладания, потому что путь, который я предлагаю, сложный. Если начнется давка, погибнут все». Он говорил, и вокруг уже было тихо. Так, что слышен был треск пожара внизу. «Мы забыли, что есть пожарная лестница», — сказал Шубин. «Вон она, справа». Все смотрели туда. Там словно передок саней загибались на крышу поручни пожарной лестницы. И тут же кто-то побежал к лестнице. «Сейчас еще спускаться нельзя», — сказал Шубин, «потому что внизу газ. Если кто хочет погибнуть, пускай пробует». Человек, что бежал к лестнице, остановился в двух шагах от нее. «Придется немного потерпеть», — сказал Шубин. Он подошел к краю крыши и заглянул вниз. Раньше он всегда боялся высоты, а сейчас страх прошел. Но Шубин даже не заметил этого. Сначала он увидел не лестницу, а языки пламени, почти бездымного, яркого, что вырывались на втором этаже из окна, которое было рядом с лестницей. Между вторым и третьим этажами лестница была забита досками. Так часто делают, чтобы злоумышленники не забрались по ней в комнаты. «Там доски, их надо оторвать», — сказал Шубин, понимая, что долго рассматривать лестницу нельзя. «Сейчас спустится Руслан. Он их оторвет. Ты сможешь?» «Почему не смогу?» — сказал Руслан. «А почему не я?» — вдруг выкрикнул шестерка. Уши его вылезали из-под шапки под прямым углом. «Потому что там пожар. Посмотрите вниз», — сказал Шубин. «Руслану я верю, он в пожаре был. А вам я не верю, вы только погубите все дело и сами погибнете». Гронский подошел к краю крыши, присел на корточки и что-то достал из кармана. К изумлению Шубина это был электрический фонарь. Луч его скользнул вниз по ступенькам лестницы, до досок. «Все правильно», — сказал он, — «товарищ Шубин прав». «Если я скину его с крыши», — подумал Шубин, — «на том свете меня оправдает. Как нужен был фонарь раньше? Впрочем, что бы от этого изменилось? Пускай живет». Эти мысли неслись как-то стороной и не помешали Шубину спросить Элю. «Ты графин где оставила?» «Я его с собой взяла», — сказала Эля. «Я подумала, что вдруг тебе пить захочется». «Дай шарф», — сказал Шубин. Никто не двинулся. И тогда Шубин мстительно избрал Гронского, подошел к нему и рванул шарф на себя. Голова Гронского мотнулась, он еле успел подхватить очки. «Это что? Это что такое?» — жалобно крикнул он. «Эля», — сказал Шубин, не глядя на него, — «намочи шарф и дай Руслану. Пускай обмотает лицо». «Меня огонь не возьмет», — сказал Руслан. «Там может газ быть», — сказал Шубин. Руслан быстро спустился до верхнего края досок. На секунду его скрыло дымом. Эля подтянула Шубина за руку, чтобы не стоял близко к краю. «Сверзишься, ты же устала», — сказала она, словно извиняясь. Она понимала, что Шубину надо смотреть вниз, но все равно боялась. Шубин послушно присел за низкий парапет. Руслан начал бить каблуком по концам досок, прикрепленных вертикально к лестнице. Ему пришлось спуститься пониже, чтобы удар получался сильнее. Огонь вырывался из окна на втором этаже, но пока до Руслана достигал только дым, доски не поддавались. «Сильнее!» – крикнул сверху Гронский. «Не бойся!» Руслан не откликнулся, он спустился еще ниже. Стал пробовать концы досок руками. А затем, ловко держась за перекладины лишь носками ботинок, опустился за доски, так что лишь его голова поднималась над их концами. Шубин догадался, в чем дело. Доски были не прибиты, их прикрутили к стойкам проволокой. Шубину было холодно. Он насквозь продрог под морозным ветром. Только бы вытерпеть, ведь не худшее испытание. Вцепившись одной рукой в стойку лестницы, Руслан отматывал ржавую проволоку. Гронский стал ходить по краю крыши, выказывая нетерпение. Шубин старался понять, что же происходит с желтой мглой. Ему казалось, что ветер выдул ее с той стороны здания. Но надолго ли? «Я помогу ему», — сказал шестерка плотников и перегнулся через край, чтобы тоже спускаться. Ему не терпелось скорее на землю. Гронский понял это, схватил за рукав, зарычал на шестерку, и обе дамы, что паслись возле Гронского, заверещали. Шестерка напуганно отступил. Снизу донесся крик. Шубин посмотрел туда и изумился. За те несколько секунд, что он отвлекся, огонь прорвался в комнату третьего этажа. Язык пламени, будто разумное существо, высунулся из окна и, как-то лениво любопытствуя, потянулся к Руслану. Руслан, не заметивший этого нападения, обжегся, подтянулся и, перебирая руками, поднялся выше. «Не трусь!» — крикнул Гронский, который внимательно наблюдал за тем, что происходит внизу. «На тебя надеются женщины и дети». «Смелее!» — озлился Руслан. «Смелее сам сюда лезь!» «Ары!» Язык пламени облизал доски, почернив их, и спрятался в доме, выпустив вместо себя черный удушающий клуб дыма. Руслан со злостью ударил по доске, проволока уже была ослаблена. Доска с хрустом оторвалась верхним концом от лестницы и закачалась под прямым углом к зданию. «Молодец!» — закричал Гронский. «Действую!» Кто-то из зрителей, сбежавшийся к краю крыши, захлопал в ладоши. Руслан снова полез было вниз, но тут ему уже пришлось ретироваться. Лестница стала дорожкой между языками пламени, такими горячими, что жар достигал Шубина. Каково же там Руслану? Эля наклонила графин. Струйка воды, светясь, пролетела мимо Руслана. «Ну, это уж никуда не годится», — возмутился Гронский. Шубин так и не понял, необдуманным поступком Эли или поведением Руслана. Руслан держался из последних сил на одном упрямстве. Он не мог вернуться с пустыми руками. Интересно, есть ли в грузинском языке слово для этого состояния? У испанцев его называют «мализма». Руслан снова сражался с досками, вторая доска оторвалась. Язычок огня пробежал по плечу Руслану. «Возвращайся!» — закричал Шубин. «Скорее!» «Ну почему же?» — сказала Вера. «Ему только мешаете, ведь немного осталось». Она не понимала, как больно Руслану. «Наверх!» — закричал Шубин. «Я приказываю тебе!» «Жалко!» — махнул рукой Гронский, не споря, впрочем, с Шубином. «Совсем немного осталось». Одна из оторванных досок, что покачивалась у огня, занялась. Огонь лизал ее сбоку и был упорен. На четвертом этаже со звоном вылетело стекло, и оттуда вырвался сноп искр. Руслан поднялся на крышу, он был чуть живой. Сразу несколько рук протянулись к нему, вытаскивая на крышу. Руслан жестоко обжегся, но сам этого еще не чувствовал. «Можно спуститься», — сказал он, честное слово. «И газа нет, я смотрел». «Нужна очередность», — Гронский взял на себя руководство спуска. Шубину было все равно. Люди жались ближе к лестнице. Некоторые так и не выпустили чемоданов. «Сначала женщины», — сказал Гронский, — «и дети». Детей, к счастью, не было. Среди женщин возникла заминка. «Сначала пойду я», — сказал Шубин, — «надо оторвать остальные доски». «Возьмите себя в руки», — сказал Гронский. «Не отталкивайте от лодки слабых. Сначала пойдут женщины». «Идиот, разве ты не видишь, что доски горят? Как твои женщины пройдут?» «Не спорь, Юра», — сказал милиционер. «Такая уж моя работа. Я пойду. Спущусь и буду принимать людей». «Давай», — сказал Шубин, — «спасибо тебе за все. Смотри, чтобы газа не было». «Увидим», — сказал Коля, — «ты не дрейфь». Он застегнул шинель, подтянул пояс, надвинул грязную фуражку на самые уши. Гронский замолчал, не вмешивался. Милиционер спускался быстро, и все у него получалось ладно. Видно, проволока перегорела. Ему удалось сразу сбить оставшиеся доски. На несколько секунд его окутал дым, потом он возник уже внизу. Коля стоял на последней ступеньке, которая не доставала до земли метра полтора, и внимательно смотрел вниз. Ему было страшно. «Давай!» — крикнул Гронский. «Не робей!» Подчиняясь этому голосу, милиционер оттолкнулся от лестницы, упал снег. Сразу встал, поднял голову. «Порядок!» — крикнул он. Крик его донесся слабо, потому что с новой силой взвыл огонь. «А теперь женщина!» — сказал Гронский. «Верочка, иди сюда!» Только тут Шубин догадался, что это Матрона в норковой шубе, его жена. «Нет!» — закричала вдруг Верочка. «Ни за что! Я лучше умру!» Гронский тащил ее к краю крыши, ругал, она отбивалась. «Пойдешь?» — спросил Шубин Элю. «Потом», — сказала она, — «пускай они идут». Из двери, через которую они выходили на крышу, вырвался дым. Шубину не хотелось подходить к Гронским, но он понимал, что придется, время идет. В этот момент какая-то маленькая женщина в нейлоновой шубке кинулась к лестнице и начала спускаться. Шубин испугался за нее. Эта шубка могла вспыхнуть, как спичка. Он закричал: «Снимите шубу! Вы слышите? Снимите шубу! Бросьте ее вниз!» Женщина не слышала или не хотела слышать криков Шубина. Многие догадались, в чем дело, и тоже начали кричать: «Сбрось шубу!» Запрокинув лицо, кричал милиционер: «Сбрось шубу!» «Мать ее!» — закричал Руслан, который только что сидел рядом с Шубиным и тихонько воя пытался унять боль в обожженных руках. Он примахнул через бортик крыши и начал спускаться, чтобы догнать женщину раньше, чем она достигнет полосы огня. Он тоже кричал, все кричали, только женщина не слышала. Может, она ценила шубу и боялась с ней расстаться, а может, полагала, что именно она ее защитит. Женщина благополучно миновала третий этаж, и язык пламени догнал ее, когда она была уже у второго. Вместо того, чтобы скорее спускаться вниз, женщина вдруг остановилась и, отпустив одну руку, стала сбивать с себя пламя, которое окутало ее легким искристым шаром. Руслан, почти догнавший, принял отчаянное решение. Он прыгнул вниз, схватив в этом прыжке женщину и оторвав ее от лестницы. Коля подставил бы руки, чтобы их удержать, но они упали рядом с ним. Женщина начала пронзительно и заунывно кричать. Руслан с трудом поднялся и тут же упал. Нога у него подкосилась. Видно, сломал. Коля сначала потянул в сторону визжавшую женщину, затем помог отползти Руслану. Люди стояли у лестницы, ждали чего-то. Гронский все еще уговаривал жену. «Я буду тебя поддерживать, я тебя не отпущу». «Нет!» — кричала она. «Ты же сказал, что нас спасут. Мы будем ждать, что нас спасут». И тут, будто мольбы Верочки донеслись до небес. Над ними появился вертолет. За шумом пожара и криками они не услышали, только когда луч его прожектора упал на крышу, все поняли, что с неба пришло спасение. Это был большой военный вертолет. Он был темнее неба. Зависнув над самой крышей, он казался огромным, как дирижабль. В брюхе вертолета образовался квадрат света. Все, кто был на крыше, подтянулись к свету, поднимая руки. Наступила тишина. И тогда стал слышен клекот вертолетного мотора. По веревочному трапу, мягко упавшему на кровлю, ловко спустился офицер в комбинезоне. «Спокойно», — сказал он, спрыгивая на крышу. «Без паники, товарищи. Я Гронский, директор химзавода». Почему-то он первым оказался возле офицера. «Я вас слушаю», — офицер оглядывал толпу, жмущуюся к нему. Он выглядел усталым, и Шубин догадался, что для него это не первая подобная миссия. «Мне необходимо в штаб», — сказал Гронский. «Он организован?» «Да», — сказал офицер. «Давайте сначала возьмем женщин». «Разумеется», — сказал Гронский. «Верочка, скорее, тебя же ждут». Верочка закричала снова, что она упадет. Сквозь ее крик прорвался резкий голос Гронского. «Товарищ капитан, неужели вы не можете опустить машину ниже? Вы же видите, в каком состоянии женщина?» Люди толпились вокруг трапа, многие держали за него руками, будто боялись, что вертолет улетит. «Да не толпите!» – закричал офицер. «Чем спокойнее вы будете себя вести, тем быстрее мы вас всех погрузим». Гронский уже поднимался по трапу, буквально волоча за ворот шубы свою жену. Офицер удерживал трап снизу. Верочка кричала. Из люка высунулся солдат, чтобы принять первых беженцев. 68 человек», – сказал Шубин. «Ты всех пересчитал?» – удивилась Эля. «Я хорошо учился в школе». «Ты будешь пробиваться туда? За раз ему всех не взять». «Нет, я с тобой», – сказала Эля. «Тогда у меня есть предложение», – сказал Шубин. «Пошли скорее», – сказала Эля, – «пока можно спуститься». Шубин опустил капюшон Аляски и затянул молнию, чтобы спрятать Элины волосы. Он тронул кончик ее носа. Эля улыбнулась. Шубин спускался по лестнице первым, Эля за ним. Шубин думал, что страхует ее, а Эля спускалась так, чтобы успеть протянуть руку, если Шубин будет падать. Пламя хваталось за лестницу. Было очень жарко. «Терпи!» – крикнул Шубин, но Эля не услышала. Шубину казалось, что залез в духовку. Вспыхнули волосы. Он догадался, что вспыхнули волосы, потому что стало больно голове. На какое-то время ему стало так жарко и так горяч был воздух, которым приходилось дышать, что он потерял Элю из виду. Неизвестно, смогли бы они прорваться, если бы порыв ветра не рванул с такой силой, что пламя отлетело от лестницы. Потом была последняя ступенька. Он упал. Но Коля был там, он все еще стоял у лестницы. Он подхватил Шубина, потом Элю. «У тебя голова обгорела», – это были первые слова Эли. «Лучше расти буду», – сказал Коля, – «как в лесу». Шубин провел рукой по голове. В ушах страшно гудело. Волосы были короткие, неровные, ежика. «Больно», – сказал он. «Пройдет», – сказала Эля. «У мамы мазь здесь от ожогов, из трав». И сказав «мама», Эля мысленно перенеслась к себе домой. Шубин как бы потускнел в ее глазах. Она заторопилась. «Не надо», – сказала она. «Не надо, Юрочка, ты не сердись. До свидания». «Погоди», – сказал Коля. «Сейчас по городу опасно ходить. Кто знает, где этот газ затаился». «Коля прав», – сказал Шубин. «Погоди, отдушусь, пойдем вместе». Эля затихла. Шубин так и не спросил, не обожглась ли она. Рукав Аляски оплавился, из него торчала обгоревшая подкладка. Руслан лежал на снегу и выл сквозь зубы. «Потерпи», – сказал Шубин, – «мы скорую вызовем». «Найдешь здесь скорую», – зло сказал Руслан. «Мне нога сломана, понимаешь?» «Вы идите», – сказал Коля. «Я знаю, что у Эли ребенок дома. Я знаю». «А я не уйду, я помощь найду». «Увидимся», – сказал Шубин, пожимая руку Коле. «Обязательно увидимся», – сказал Коля, широко улыбнулся, как будто все плохое в его жизни уже кончилось. «Если вы меня, конечно, узнаете». Шубин поглядел наверх. Вертолет все еще висел над крышей, и на той части трапа, что была видна снизу, висели люди. Они очень медленно поднимались вверх. Порывы ветра раскачивали трап и заставляли людей замирать, вцепившись в перекладины. Вдруг вертолет загудел сильнее, перекрывая шум пожара, и резко пошел вверх. «Смотри, что делает гад!» – воскликнул Руслан, который тоже смотрел на вертолет. И только в следующее мгновение Шубин понял, что произошло. В том месте, где за секунду до того был вертолет, возник клуб дымного пламени. Раздался зловещий утробный грохот, поглотивший все оставшиеся звуки. Крыша провалилась внутрь. Вертолет уходил в сторону, быстро снижаясь, и люди, висевшие на раскачивающейся лесенке, казались тлями. Шубин понял, что пилот хочет как можно быстрее спуститься на вокзальной площади, чтобы спасти людей. И тут он увидел, как один из них сорвался, и черной кляксой, растопырив руки, полетел вниз. Что было дальше, Шубин не видел. Вертолет скрылся из глаз. Руслан зло кричал по-грузински. Шубин не знал, видела ли это Эля. Она склонилась над плачущей женщиной в обгоревшей шубе. Но оказалось, что Эля все видела, потому что она сказала подошедшему к ней Шубину. «Ты умный, что повел меня по лестнице. А то бы мы точно погибли. Мы бы последними поднимались, правда?» Они оттащили подальше от здания Руслана эту женщину, потому что стало жарко. Казалось, что гостиница ярко освещена изнутри. В окнах горел желтый и оранжевый свет.